Но весть о драке разнеслась по городу, и народ начал сбегаться уже с оружием в руках. Только пользуясь наступившими сумерками, посадники, бояре и житие люди успели прекратить драку и увести Ярослава на сени. Всю ночь псковичи держали стражу вокруг княжего двора, потому что шестники грозили зажечь город и во время пожара бить горожан. Наутро собралось вече и решило отказать Ярославу в княжении. Но Ярослав, не обращая на то внимания, продолжал оставаться в Пскове и ожидал, чем решит великий князь. А последний, несмотря на все жалобы и челобития псковичей, еще целые полгода оставлял у них наместником Ярослава, и только в феврале 1477 года, ввиду новой войны с новгородцами, приказал ему выехать со всем своим двором в Москву и на его место назначил князя Василия Васильевича Шуйского. Последний оказался не лучше своего предшественника и также отличался пьянством и грабительствами. А спустя 5 лет мы снова встречаем в Пскове Ярослава Васильевича Оболенского. Вторичное его наместничество ознаменовалось в особенности волнениями по вопросу о смердах. Псковские смерды или свободное сельское население жило на землях, принадлежавших не частным владельцам, а самому господину Пскову, и за пользование своими участками обложено было данями в пользу псковского князя и господина Пскова, а также разными натуральными повинностями, например, работами по городским укреплениям и тому подобное. Московская политика, очевидно пользуясь стесненным положением смердов, старалась расположить их в свою пользу. Наместник великого князя начал хлопотать о том, чтобы освободить смердов от дани государю Пскову и сохранить только дани псковскому князю. Но так как невозможно было провести это намерение с помощью самого веча, то наместник прибег к грубому обману. При содействии некоторых московских сторонников из бояр и с помощью подкупленного ларника Есифа, ведавшего вечевой архив, хранившийся в Троицком соборе, Ярослав Васильевич тайком вынул из ларя грамоту, определявшую положение смердов, и подменил ее новой, о чем под рукой сообщено было и самим смердам. Последние вдруг отказались от исполнения некоторых повинностей и даней. Когда же их хотели уличить на основании смерди и грамоты, то вместо нее в архиве оказалась совершенно другая, подложная. Тогда в Пскове произошло сильное волнение. Народ свеча бросился грабить дома некоторых старых посадников, заподозренных в составлении подложных грамот. Одного из них по имени Гаврила казнили на вече. Трое других — Степан Максимович, Леонтий Тимофеевич и Василий Коростовой — успели бежать в Москву. Их заочно приговорили к смертной казни, и этот приговор скрепили так называемой «мертвою грамотой», а имение их опечатали. Осужденный на казнь ларник Есиф также успел убежать. Вожаки непокорных смердов были наказаны и брошены в тюрьму. Самому же главному виновнику подлога, то есть князю Ярославу, псковичи не осмелились причинить никакой обиды. Веча отправила посольство в Москву с объяснениями дела и с просьбой не гневаться на псковичей за учиненную расправу. Но великий князь изъявил неудовольствие на их самоуправство и потребовал немедленного освобождения смердов, отпечатания имущества посадников и уничтожения мертвой грамоты. По этому поводу в Пскове обнаружилась рознь между богатыми и бедными гражданами. Бояре и житие люди склонялись к покорности, имея в виду недавний пример Новгорода и спасая свой вечевой быт, а меньшие люди, не желавшие отказаться от дани и повинностей смердов в пользу города, не соглашались исполнить московское требование и настаивали на новых челобитных посольствах в Москву. Целые 2 года, с 1483 по 1485, тянулось это дело. Псков отправил к великому князю 5 посольств, стоивших до 1000 рублей, и все-таки должен был уступить его требованиям. Заключенные смерды выпущены на свободу, мертвая грамота уничтожена, и 3 опальные посадника спокойно воротились на родину. Вскоре потом это дело опять возобновилось. Один священник нашел у Наровских смердов в области реки Наровы уцелевший список со старой смерди и грамоты и начал читать ее вслух. Но какой-то смерд вырвал у него грамоту из рук. Смерда схватили и засадили в тюрьму. Псковичи были настолько наивны, что немедленно снарядили новое посольство в Москву с известием об отысканной старой грамоте и жалобами на князя Ярослава и его пригородских наместников. Но тут оказалось, что в Москве менее всего заботились о подлинности подобных грамот. Великий князь дал посольству гневный ответ. «Давно ли я простил вам вашу вину, а вы опять пристаете со смердами?» Относительно жалоб на Ярослава Иван III сказал, что для разбора их пришлет во Псков своих бояр. Разбор этот, по-видимому, не привел ни к чему. Ярослав Васильевич остался наместником во Пскове, где умер в 1497 году и погребен в Троицком соборе. Благодаря своей покорности псковичи действительно успели все время Ивана III сохранить свой вечевой быт. Весьма возможно также, что великая княгиня Софья Фоминишна исполнила когда-то данное ею обещание и была верной ходатайницей за псковичей перед своим супругом. Данические отношения к Золотой Орде кончились, но две главные ее ветви, Казань и в особенности Крым, долго еще не давали покоя московскому государству и заставляли его тратить много сил на борьбу с ними. Крымская Орда пока ограничивала свои разорительные набеги Юго-Западной и Литовской Русью благодаря дружественным отношениям Ивана III к Менгли-Гирею и их общей борьбе с золотоордынскими ханами. Относительно Казани Иван III держался энергической политики, мстя казанцам за их набеги и опустошения и стараясь поставить их в вассальное отношение к Москве, для чего пользовался внутренними казанскими смутами, в особенности спорами разных царевичей за престол. Отсюда видим целый ряд русских походов в ту сторону. Московские походы были преимущественно судовые и напоминали прежние походы великих князей Владимирских на камских болгар. Обыкновенно отряды из разных областей спускались по Волге и ее притокам к Нижнему Новгороду, и от этого сборного пункта уже соединенные ратью двигались на Казань, а конница по-прежнему ходила берегом сквозь земли Мордвы и Черемисов. Вообще эти далекие походы были сопряжены с большими трудностями и потерями. В Казани царствовал сын Махмутека Ибрагим. Недовольные им казанские вельможи вступили в тайные сношения с его дядей Касимом, известным московским служилым царевичем. Иван III дал ему войско и послал на Казань, но казанские вельможи обманули Касима и не соединились с ним. Русское войско должно было возвращаться домой в холодную дождливую осень, причем оказался такой недостаток в продовольствии, что, по замечанию летописца, ратники принуждены были есть мясо в постные дни в 1467 году. Походы возобновлялись и в следующие годы, а в 1469 году их было два, один весной, другой летом. Весенний поход рассказан в летописях с разными подробностями о мужестве русских отрядов, доходивших до самых стен Казани и разоривших ее посады, но действовавших без должного единства и потому воротившихся без решительного успеха. Более удачен летний поход, совершенный под начальством Иоанновых братьев Юрия и Андрея Большого. Осажденный ими Ибрагим смирился и выдал всех русских пленников, захваченных его татарами, в течение 40 лет. По смерти Ибрагима за престол спорили два его сына от разных матерей — Алигам, собственно, Ильгам, и Магомед Аминь. Последний убежал в Москву и отдался под покровительство Ивана III, при том же мать его Нур-Салтан, вдова Ибрагима, вышла замуж за московского союзника Менгли-Гирея. Великий князь послал большую рать. Главными воеводами были князья Данила Холмский и Семен Реполовский, 1487 год. Несколько недель они осаждали Казань. Наконец Алигам сдался и отослан на заточение в Вологду. На его место посажен Магомед Аминь в качестве московского подручника, и на Казанскую область наложены дани, которые собирались московскими чиновниками. Около 10 лет царствовал Магомед Аминь, но за свои насилия и грабительство был изгнан возмутившимися казанскими мурзами, с которыми соединились князья ногайские. Иван III вновь смирил казанцев и по их просьбе вместо Магомеда Аминя посадил у них младшего его брата от Нур-Султан Абдул-Летифа, а первому дал в кормление доходы с городов Каширы и Серпухова, где он также отличился насилием и алчностью. По доносам и жалобам недовольных казанских вельмож Летиф потом по приказу Ивана был схвачен и заточен на Белоозеро в 1502 году, а в Казани снова посажен Магомед Аминь. Но он обманул расчеты Ивана III. Очевидно, в Казани была сильная партия, никак не хотевшая помириться с подчинением Москве. Хан последовал ее внушениям и внезапно отложился. Когда русские купцы приехали на казанскую ярмарку в июле 1505 года, они вместе с великокняжеским послом были схвачены, частью убиты, частью ограблены и выданы ногаям. Пользуясь болезненным состоянием приближавшегося к гробу Ивана Васильевича и происшедшим отсюда замедлением в делах, Магомед Аминь подступил даже к Нижнему Новгороду, но был отбит благодаря мужеству великокняжеского наместника Хабара Симского, которому помогли содержавшиеся здесь литовско-русские пленники, искусные в стрельбе из пушек. Вслед за тем Иван III скончался, восстание и нападение казанцев остались пока безнаказанными.